Глава 11. «Марьяна», — низким голосом говорит Рахим, — «давай не будем ходить вокруг да около. Ты умная взрослая женщина. Я взрослый опытный мужчина. Я хочу тебя. Пойдем в отель, пить шампанское, есть клубнику, наслаждаться друг другом и жить свою лучшую жизнь». Открываю рот, чтобы послать наглеца куда подальше. Но он подает мне знак, что еще не все сказал. Ты вправе сейчас ударить меня по лицу за высказанную вслух наглость. Но в свое оправдание позволь напомнить, что я познакомил тебя со своей семьей, с самым авторитетным ее членом. И она тебе понравилась. Ты для меня не девушка на одну ночь, Марьяна. Я настроен серьезно. Теперь говори. Все мои решительные доводы отказать ему вдруг растаяли. Положим, я боялась стать женщиной на одну ночь. Но таких ведь не знакомят с бабушками. Я тоже хочу Рахима. А как его можно не хотеть? Мои трусы не дадут соврать. Но самое важное, я хочу узнать его получше, задать ему те вопросы, которые пока еще не решилась задать. «Да, Рахим». «Что?» «Я говорю тебе «да». Он протягивает руку, и я вкладываю в нее свою ладонь. Гипнотизируя меня своим жгучим взглядом, он подносит мою руку к своим губам и оставляет на моей коже пламенный поцелуй. Представляю, какой он жаркий в постели. Пойдем. Номер он забронировал заранее, так что нам не приходится тратить время на разговоры с администратором. Вваливаемся в номер люкс, целуясь жадно и страстно. Его руки на моем теле собственнически сжимают талию, поднимаются выше, к груди, затем касаются моего горла. У меня перехватывает дыхание. Все настолько ярко, что я не жалею о принятом решении. Я уже не девочка играть в игры с ухаживанием. Я хочу секса. С ним. Рахим отрывается от моих губ, его глаза горят неукротимым огнем. «Подожди», — шепчет он, и я чувствую, как мурашки бегут по спине от предвкушения. Он достает из кармана шелковый платок. Не успеваю сообразить, что происходит, как он игриво завязывает мне глаза. «Сюрприз», — мурлычет он мне на ухо. «Боже». Да он знает толк в прелюдиях. Мое воображение тут же начинает рисовать самые смелые картины, и я едва сдерживаю стон. Руки Рахима снова касаются меня, на этот раз более уверенно и властно. Он ведет меня к кровати, и мягкий матрас прогибается под моей спиной. Омаров шепчет мне на ухо всякие непристойности, и я чувствую, как все мое тело охватывает жар. Я задыхаюсь от возбуждения. Полыхаю, тлею. Рахим срывает с меня платье. Его поцелуи становятся все более страстными и требовательными. И я отвечаю ему с полной отдачей. Каждое его прикосновение вызывает волну удовольствия, и я теряю контроль над собой. Шампанское и клубника подождут. Сейчас есть вещи поинтереснее. В точности, как в моем порно-сне, Рахим подцепляет зубами резинку трусов и как тигр расправляется с ними. Рр. Мужские пальцы касаются моей потекшей от удовольствия дырочки и размазывают влагу по складкам. Я гладенькая, готовилась к такому повороту событий. И мне не стыдно. Тем более с завязанными глазами. Горячие поцелуи обжигают кожу, спускаясь от шеи к груди, заставляя меня извиваться от удовольствия. Язык Рахима проводит мокрую дорожку от моего солнечного сплетения до лобка. Слышу его дыхание у своей обнаженной плоти. Оно обжигает. Замираю в предвкушении и тотчас вздрагиваю, почувствовав, как острый кончик языка касается моей кнопки. «Рахим, о боги, да!» Платок на глазах только усиливает ощущение, обостряя другие чувства. Например, обоняние. Я вдыхаю обалденный запах Рахима, он заполняет мои легкие и возбуждает меня. Сводит с ума. Рахим вставляет в меня два пальца и трахает одновременно клитор языком и пальцами киску. Этот невероятный тандем доводит меня до оргазма в считанные секунды. Перед глазами будто лопается хлопушка, и невесомое щекочущее конфетти покрывает мое тело. Это мурашки, да. Ноги теряют чувствительность. Мне даже страшно. Такой силы оргазм мне и не снился никогда. Омаров справился на 5+. Срываю с глаз повязку, чтобы увидеть его, моего личного бога секса. И весьма кстати. Рахим уже разделся, и меня потрясает его огромный, как у коня, член. Под ним висят словно две гирьки яички. Охренеть! Иди ко мне. Ложится на спину. Рахим, можно мне потрогать его? Говорю в обалдении. Конечно, милая. Он весь твой. Сжимаю это сокровище в руке, а потом наклоняюсь и провожу языком по головке. Невероятное ощущение. Она такая бархатная, крупная. Рахим обрезан, и это выглядит невероятно эстетично. С Ванькой мы не жаловали друг друга оральными ласками. Может, только поначалу, а потом все сошло на нет. Быстрый секс перед сном в кровати или утренний перепих в душе — это наш максимум. Теперь я понимаю, как я многое потеряла. Вся эта прелюдия перед основным блюдом усиливает возбуждение. Я не представляю, как принимать в себя такой большой член. Не представляю. Поэтому примиряюсь сначала ртом. «Марьяша», — рычит Рахим, когда я глотаю его ствол. Накрываю свободной рукой яйца. Назвать их яичками не поворачивается язык. У Вани яички. А у Рахима целое яичное хозяйство. И массирую их. Охренеть, какие они теплые и переполненные. Тяжелые очень. Реально гирьки. Я в восторге. Вот это мужик. Он умеет готовить, танцевать и офигенно трахаться. Таким членам нельзя плохо трахаться. Сам Боженька велел делать это долго и со вкусом. Рахим, я хочу тебя. Садись. Забираюсь на него сверху и, сгорая от нетерпения и трепетного ужаса, направляю головку в себя. Погружается, растягивает стеночки. Моя киска трепещет в обмороке, да и я. А если это будет больно? Нет, непривычно, но не больно. Приятно, что он во мне такой тяжелый. Все. Слова кончились. Положив ладони на мускулистую грудь Рахима, начинаю двигаться. Очень медленно, вращая бедрами. Мои груди колышутся у него перед лицом, и Рахим охотится за моим соском. Исхитрившись, ловит и втягивает его в рот. Чувствую, как внизу сокращаются мышцы, крепче обнимая ствол. Господи, как хорошо! Меня захлестывает феерия чувств. Я влюблена в этого чудесного абрека. Я трахаю его, черт возьми. Он для меня, а я для него. «Марьяша», — хрипит Рахим, приостанавливая меня. «Хочу увидеть тебя сзади. Ты такая сочная и аппетитная». «Сзади? О, я стесняюсь. Хотя...» У него так бешено горят глаза, что предельно ясно. Ему нравится мое мягкое тело. Он уже облапал меня всюду и не перестает это делать. «Хорошо». Становлюсь на коленки, отклячив зад. В этот момент у меня нет мыслей, что я делаю что-то грязное и распутное. Мы наслаждаемся. Рахим становится позади меня и начинает играться ягодицами. Сжимает и разжимает их. Моя промежность лоснится от соков, и вскоре в ней оказывается конский член. Ахаю, схватившись за простыню. В такой позе он проникает еще глубже, чем ранее. Достает до самых глубин, упирается в матку. «Боже, Рахим!» «Ты такая сексуальная. Тебе так приятно трахать», — говорит он, вбиваясь в меня своим крепким членом. «Да, Рахим! О!» «У тебя такое роскошное тело. Я тебя обожаю, Марья. Я тебя тоже обожаю. О. Рахим ускоряется и, вытащив, обильно кончает мне на задницу. Валюсь на матрас животом, тяжело дыша. Фантомное ощущение члена Омарова внутри все еще преследует меня. Меня все трясет. Он бережно накрывает меня полотенцем, вытирая за собой, пока я вылеживаю. Нет сил, совершенно истерзана. В киске приятно ноет. Она в шоке, как и я, от размеров нашего нового друга. Про Ивана-болвана больше не спрашивает. Краем глаза наблюдаю за действиями мужчины. Он встает голышом и, соблазняя меня своим крепким, потрясающим задом, идет к столику. Берет бутылку шампанского из ведерка со льдом и открывает ее. Весьма кстати. У меня во рту пересохло, как в пустыне. За нас. Горец протягивает бокал, и я переворачиваюсь на бочок, стараясь не думать о том, что моя грудь слишком висит. За нас. Улыбаюсь. И за эту длинную ночь. Добавляет он, лаская мое обнаженное, оттраханное тело взглядом.